Эту работу редакция решила поручить мне и с этой целью послала меня в Нижний Тагил. Не берусь передать, с каким неизъяснимым волнением перелистывал я тоненькие голубые листочки, покрытые бисерным почерком сестры Андрея Софьи Николаевны Карамзиной и решительными крупными строчками его матери Екатерины Андреевны. Или с каким интересом вчитывался я в остроумные письма брата Андрея Александра Карамзина. В письмах упомянуты сотни имен. День за днем описаны в них встречи, балы, чтения, театральные премьеры. Подробно пересказываются великосветские суждения, политические новости, мнения литературные. И чуть не в каждом письме мы читаем о журнальных и великосветских врагах Пушкина, о его материальных и литературных делах, о его встречах с Дантесом, о его тяжелом душевном состоянии и, наконец, о дуэли и смерти. А все вместе они составляют одну из самых волнующих повестей о жизни и гибели Пушкина. Такие письма стоят романа. Гостиную Карамзиных постоянно посещают поэт Василий Андреевич Жуковский, брат Екатерины Андреевны Карамзиной, поэт и критик Петр Андреевич Вяземский, собиратель исторических документов и знакомец всех знаменитостей европейских, русских Александр Иванович Тургенев, билетрист Владимир Александрович Сологуб. То Карамзины слушают Гоголя, он читает им в первый раз свою «Женитьбу», то они делятся впечатлениями о первом представлении оперы Глинки «Иван Сусанин». Но, увы, отзывы их большей частью не поднимаются выше великосветских приговоров. И чем дальше вчитываешься в эти письма, тем яснее становится ужасное, трагическое положение Пушкина среди враждебного ему великосветского общества. Общество, в котором он приговорен жить и работать. Общество, к которому принадлежат его друзья, и в числе этих друзей Карамзины. И хотя они любят его, хотя считают его своим другом, но и они невольно делят о нем мнение света. Презренный писака Фадей Булгарин объявил в своей газете, что Пушкин светило в полдень угасшее. И что же? Софья Карамзина, женщина талантливая, образованная, презирающая Булгарина, тем не менее находит эти слова справедливыми. «Ужасно соглашаться, — пишет она, — что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может хуже уязвить его, чем сказав правду». Пропустим несколько писем. 31 августа 1836 года Александр Карамзин рассказывает брату, что их общий приятель Муханов видел Пушкина и нашел его ужасно упадшим духом, вздыхающим по потерянной фаворитке публики. Пушкин прочел ему только что написанное стихотворение «Памятник». Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна. Проходит 3 недели.